Коктейли молочно-яичные. 123 рецепт. Молочно-чайно-яичный. Сироп чайный 20, молоко 150, яйцо 1 штука. Выход в миллилитрах 200. 124. Молочно-кофейно-яичный. Сироп кофейный 20, молоко 150, яйцо 1, выход 200. 125. Молочно-шоколадно-яичный. Сироп шоколадный 30, молоко 150, яйцо желток 20 мл, выход в миллилитрах 200. 126. Молочно-ванильно-яичный. Молоко 160, яйцо 1, мед 5, выход в миллилитрах 200. 127 рецепт. Молочно-медовый коктейль. 150 молоко, яйцо 1, мед 20 мл. Выход готового продукта 200 мл. Компоненты, предусмотренные рецептурой, взбивают в миксере. Подобные коктейли можно приготовлять, используя соусы, сиропы и сиропы плодово-ягодные промышленного производства. Коктейли молочные с мороженым. Рецепт 128. Молочно-шоколадный с мороженым. Молоко пастеризованное 100. Мороженое 25, сироп шоколадный 25, выход коктейля в миллилитрах 150. 129. Молочно-кофейный с мороженым. Молоко пастеризованное 100, мороженое 25, сироп кофейный 25, выход 150. 130. Молочно-чайный с мороженым. Молоко пастеризованное 100, мороженое 25, сироп чайный 25, выход 150. 131 рецепт. Молочно-плодовый или ягодный с мороженым. Молоко пастеризованное 100, мороженое 25, сироп апельсиновый, лимонный, грушевый, вишневый или другие плодово-ягодные сиропы 25. Выход коктейля в миллилитрах 150. Помимо основных компонентов молока и мороженого, в эти коктейли входят сиропы, соусы, мусс. При изготовлении коктейлей можно использовать плоды или ягоды, протертые, дробленные с сахаром, джем или желе плодово-ягодные промышленного производства. Компоненты, предусмотренные рецептурой, взбивают в миксере.